Алма-Ата. Перед премьерой моей любви вся Москва была заклеена моими портретами. Донаевский писал мне: «Я хожу по Москве со Смирновым-Сокольским, пью Смирновскую, и с каждой афиши на меня смотрит Смирнова». Я была счастлива и даже близко не представляла, что все в одночасье может измениться. Война для меня была неожиданностью невероятной. Мы с Сергеем в очередной раз собирались в поход. Он сидел дома, с разложенной на полу байдаркой, налаживал управление. Я пошла в булочную. Там какие-то разговоры, стоят группки людей, и слышно слово «война». Слово «война» совсем мне было незнакомо, непривычно. Я прибежала домой, кричу: «Сергей, война!» Включили радио, и с этого момента все как будто перевернулось. Было непонятно, что нас ждет. Очень скоро мы эту войну почувствовали, потому что начались налеты, тревоги, особенно ночью. Было так страшно. Я приезжаю на Мосфильм, у меня съемки. Вижу какой-то штаб, какое-то собрание, и вот уже первая бомбежка. Мы сразу же начали снимать боевые киносборники. Одновременно я готовилась к «Парню из нашего города». Эту картину задумали еще до войны режиссеры Столпер и Иванов. Пробовали меня не на главную роль, а на роль сестры Боголюбова, ту, что сыграла Ниночка Зорская. А на роль Вари никак не могли найти подходящую актрису. Потом кому-то пришло в голову: а почему, собственно, я, не Варя? Все закрутилось очень быстро. Немцы, наверное, думали, что там, где Мосфильм, находится какой-то завод, и бомбили его беспрерывно. Мы все были распределены по бригадам. Кстати, я потушила несколько зажигалок. Мы дежурили на крыше или собирали в подвале посылки на фронт, носки теплые, перчатки. И уже готовилось ополчение из работников Мосфильма. Конечно, кто-то уходил, но кто-то и оставался, как в любом учреждении. Заводы работали, фабрики работали, магазины работали. Жизнь шла, тыл обеспечивал фронт. Делались картины, хотя их темы менялись. На Мосфильме есть доска почета, где выбиты на мраморе фамилии тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Я помню большую группу людей, которых мы провожали в ополчение. Рядом в школе на Потылихе был призывной пункт, и мы, актеры, давали концерты. Для меня дежурство на крыше было самым страшным испытанием. Я элементарно, по-человечески боялась. Вот летит самолет, вот он бросает что-то. Очень страшно, когда на тебя летит бомба. Но никто не спрашивал, страшно тебе или нет. Тебе давали рукавицы, и ты должна была научиться хватать зажигалки щипцами. Днем, когда были налеты, надо было прятаться. Поэтому каждое учреждение и каждый завод делали укрытие, как и мы на Мосфильме. Мы тогда все рыли траншеи. Напротив входа в центральный корпус были просто холмики, трава зеленая. Не было асфальта, газонов, заборов, ничего не было. Была кинофабрика и просто кусочек природы. Помню, мы, Черков, я и Кузьмина, снимались в киносборнике Александрова «Мы ждем вас с победой», а в свободное время рыли траншеи, и когда был налет, прятались в них. В каждом доме какое-то помещение приспосабливалось для бомбоубежищ. В Сретенском переулке у тети Маруси на случай тревоги у меня был приготовлен рюкзак с самыми необходимыми, самыми дорогими для меня вещами. Он стоял на комоде, и как только тарелка радио объявляла: «Граждане, воздушная тревога», я первая бежала с этим мешком в убежище, так я боялась. Но это не помешало мне поставить там себе раскладушку. Потому что, как мне ни было страшно, но прежде всего я актриса. Я должна выспаться и хорошо выглядеть, а налеты иногда длились по несколько часов. Я приходила в убежище, пальчиком через железную дырчатую перегородку выковыривала себе какую-нибудь ягодку с соседнего овощного склада, примыкавшего к убежищу, а затем, несмотря на свои страхи, крепко засыпала. Я спала, пока не кончится налет, а потом ехала на съемку, на Мосфильм. А там меня тоже могла застать тревога. Если же я была дома на Бронной, то бежала очень далеко, в метро на площадь Маяковского. Все бежали. Я брала с собой кожаное пальто Сергея, спускалась вниз. Поезда останавливали. Я подстилала пальто на рельсы и ложилась. Весь вестибюль, все пути были заняты людьми. Только эскалатор был свободен. После бомбежки все выходили, но налет мог через час начаться снова. Пришло время, когда работать стало невозможно даже днем, тем более ночью. Правительство приняло решение эвакуировать кинематографистов. Первой уехала Машенька Райзмана. Следом отправился парень из нашего города. Потом эвакуировался весь Мосфильм. И еще немного погодя, Ленфильм, выскочивший из города буквально в последнюю секунду перед блокадой. Большинство кинематографистов приехало в Алма-Ату, а Роум, Луков, студии имени Горького — в Ташкент. Мосфильм и Ленфильм образовали ЦОКС — Центральную объединенную киностудию. Меня утвердили на роль Вари в фильме «Парень из нашего города» как раз перед отъездом. Осенью 1941 года мы с Николаем Афанасьевичем Крючковым, Столпером, Ивановым, операторами Ураловым и Рубашкиным ехали в одном вагоне. По дороге состав бомбили. Мы надолго останавливались. Когда ты в первый раз бросаешь привычные места, своих близких, тетю Марусю, Милу, а не в Москве, в опасности, на душе очень тяжело. Самое главное — Сергей на фронте. Неизвестно, жив или нет. Сергей когда-то учился со Столпером в литературном институте и попросил его присмотреть за мной. Ох, пусти козла в огород! Он не только стал мне покровительствовать, но и пытался завести роман. Отбиваться было непросто, тем более есть какая-то зависимость. Страх остаться не у дел. Он ведь все-таки главный в фильме. Теперь-то я, наученная горьким опытом, советую молодым актрисам. Не заводите роман с режиссером. Это самое вредное, что может быть для картины, для роли и для вашей судьбы. Потому что настоящая любовь рождается редко, а положение режиссера диктует вашу зависимость, желание понравиться, угодить. Ссориться нельзя. Если резко откажешь, режиссер может отомстить. Но и любить нельзя. Иначе попадешь в еще большую зависимость. В одном вагоне с нами ехал и актер Владимир Канделаки. Очень талантливый, немного наивный и очень эгоистичный человек, что я успела заметить еще в пути. Мы ехали долго-долго. Продуктов пока хватало. У нас у всех скверно работал желудок. Мы занимались усиленной гимнастикой. Ничего не помогало. У меня был чуть ли не заворот кишок, и поднялась температура. Канделаки тоже страдал неимоверно. Каждый раз, когда он возвращался из туалета, у него были такие грустные глаза. И вдруг, в один прекрасный день на пятые сутки, что ли, раздалось громогласное «Я цыганский барон!». Он пел громко и так радостно, что весь вагон понял, разрешился от бремени. С тех пор эта ария ассоциируется у меня с несварением желудка. Вообще забавных эпизодов было много. Все покупали или меняли соль на вещи. Соль была в дефиците. Наш гример, например, купил 2 мешка. Вдруг прошел слух, что идет какая-то комиссия разоблачать спекулянтов. Тогда директор картины приказал «Всем сыпать соль в туалет!» Выстроилась длинная очередь. Потом я специально посмотрела в окно хвостового вагона. Весь путь был усеян солью. Только Иванов, известный гример Ленфильма, не захотел расстаться со своим богатством. Никакой комиссии не было, и он один выиграл. По дороге, как я уже говорила, нас бомбили. Поезд остановился, мы помчались в лес. Со мной вместе выбежала женщина. Она тащила волоком какой-то огромный чемодан. Я спряталась за сваленное дерево, а она накрыла чемодан телом. Потом я спросила, почему не чемодан ее, а она его? Там мои чернобурки. А что я без чернобурок? Ответила она, пришепетывая. Потом мы разговорились. Она мне рассказала про свой роман с известным критиком Юзовским и все повторяла, что я без чернобурок. Казалось, ерундовый эпизод, а нет. Прошло много лет, я репетировала сваху в «Женитьбе Бальзаминова». Очень мучилась, совершенно не знала, как моя сваха разговаривает. Воинов сердился, что я не могу придумать манеру разговора. Пока я молчу, и кринолин, и рыжий парик, и потянутый нос, и маленькие пьяненькие глазки — все вроде бы работает. А начну говорить — все неправда. Константин Наумович чуть ли не кричит. «Ну как же она все-таки говорит?» Я и пищала, и хрюкала, и картавила. И вдруг вспомнила эту женщину, ее шепелявое «Что я без чернобурок?» И когда стала говорить «Я никогда не закусываю, я этой глупой привычки не имею», пришепетывая, мне вдруг стало так удобно. Это было то самое, что необходимо актеру, когда он работает над характером, манерой говорить, ходить. Это та самая эмоциональная память, которая живет в актере всю жизнь. Хорошо, когда режиссер подскажет. Иногда он может попасть в точку. Но актеру прежде всего надо надеяться на себя. Я хранила людские интонации в памяти, как любой литератор сохраняет удачные фразы в своих записных книжках. В Алма-Ате нас встретила удивительная осень. Ах, какой это был город на фоне белых заснеженных вершин! Как прекрасны были золотые кроны деревьев, арыки, бегущие с гор, аллеи знаменитых яблонь Апорт. А казахи? Я всю жизнь испытываю благодарность к этому народу, такому гостеприимному. Они потеснились, подвинулись, поделились всем, чем могли, но приехало слишком много народа. Нас разместили в гостинице «Советская». Здесь жили рядовые актеры, а звезды — Пырьев, Эйзенштейн, Ладынина, Черкасов, Пудовкин, Тиссе — в доме, который назвали лауреатником. Эйзенштейн начал снимать Ивана Грозного. Были здесь и Эрмлер, и Завадский, и Уланова, и Морецкая. Жизнь в Алма-Ате — труднейший отрезок времени, очень сложный и необыкновенно интересный. Когда мы приехали, все магазины были завалены спиртом. Продавали и потрясающие натуральные соки. Каких там только соков не было. Тогда уже ввели карточки, по ним мы получали хлеб. Я почему-то очень хорошо помню Пудовкина. У него в руках авоська, а в ней буханка черного хлеба, который он пытался на что-нибудь выменить или продать, как и все остальные. Судьба меня столкнула в Алма-Ате с очень примечательными женщинами, много старше меня, принадлежавшими к московскому бомонду. Натальей Кончаловской, Зиной Свешниковой, Ирой Лер, Морецкой, Судакевич и Ильющенко. Ильющенко, жена Юткевича, всю жизнь изображала владетельную принцессу в балете «Лебединое озеро». Она и в быту была принцессой, никогда ничего не делала. Поэтесса Кончаловская, жена Михалкова, очень забавно рассказывала нам, как она реагирует на любовные похождения своего Сергея. Прежде всего, она начинает дружить со своими соперницами, а потом очень ловко их изымает. Она была старше Михалкова и необычайно умна. Была среди нас и Зина Свешникова, женщина яркой оригинальной судьбы. Ее муж работал вторым режиссером у Эйзенштейна. Сейчас вторые режиссеры перевелись, превратились в администраторов, а раньше на них держались все массовые сцены, подбор актеров. От всего этого они освобождали мастера. Зина была когда-то любовницей Маяковского и с пикантными подробностями рассказывала нам о своих с ним отношениях. Или вот красавица Анелли Судакевич, жена Асафа Миссерера, а до этого знаменитого Нежного, директора МХАТа, который во время войны вывез в Тбилиси весь золотой фонд актеров театра. Прежде она была актрисой, снималась у Кулешова, Барната и Пудовкина, а потом стала художником по костюмам. Долгие годы работала главным художником цирка. Недавно ей исполнилось 90. В общем, женщинам было чего поведать мне, молодой и неопытной. У Иры Лер, опереточной актрисы, был роман с Пудовкиным. Весь этот роман протекал на наших глазах. И мы знали все привычки и наклонности Пудовкина, его шалость, его темперамент, его мысли. В Алма-Ате он как-то выступал и рассказывал про свою поездку за границу. Он стоял на сцене, а сзади него бюст Ленина. Пудовкин очень темпераментно говорил, размахивал руками, потом снял пиджак и через плечо бросил его прямо на голову Ленина. Тогда это было ЧП. Пудовкин жил широко, шире своих возможностей. Кроме жены, у него обязательно были любовницы. Одной из них и была Ира Лер. Мы были свидетелями, как она готовилась к встрече с ним. Мы все вместе сплетничаем, смеемся, шутим, обмениваясь опытом, а Ира сидит в большом тазу, пемзой трет подошвы, пятки, коленки, локоточки, чтобы они были мягкими. И я тогда узнала, что если их мылить и пемзой тереть, они станут нежными, как у новорожденного. А мы в это время говорим какие-то гадости про Пудовкина. Намекаем, что он не такой святой, как она думает. И в завершение преподносим ей красочный, но фривольный рисунок с изображением их будущей встречи. Судакевич рисовала, Кончаловская писала стихи. Вот какое было у нас общество. А Морецкая в то время изо всех сил соблазняла председателя совнаркома Казахстана, ни больше, ни меньше. У нее что-то не очень получалось. И мы каждый раз спрашивали: «Ну как? Он отдался тебе или нет?» Наконец Вера приходит и говорит: «Он мой!» И рассказывает подробно, как это случилось. Как-то мы даже играли в такую игру. Каждый должен был рассказать о самом стыдном в своей жизни. Я видела, что лица людей стали немного серьезнее и задумчивее. Уверена, что отбирались все-таки не самые позорные случаи. Это так понятно. Одна известная актриса поведала, что украла кофточку в костюмерной в театре. Крючков рассказал что-то очень противное, связанные со старушкой-уборщицей. Но все же актеры есть актеры, говорили сочно, смачно, играли, перебирали детали. В гостинице рядом со мной жил Сергей Прокофьев со своей женой-итальянкой и двумя сыновьями. Он все время сочинял музыку. Выдержать это было нелегко. Он очень трудно работал. Бесконечно отрабатывал две первые ноты. И я все ждала, когда же родится третья. А он снова возвращался к первым двум. Я его совершенно возненавидела. Мне хотелось дать ему сковородкой по голове. Только потом я поняла, что рядом со мной был гений. А сочинял он в то время знаменитую музыку к «Трем апельсинам». Посещал Алма-Ату и Каплер, автор сценария «Она защищает Родину». Я помню, он сидел в одном из номеров гостиницы, и рядом с ним был Герасимов. Он и Макарова как-то ненадолго приезжали в Алма-Ату, и нас всех поразил, а кого-то и восхитил их воинственный вид в кожаных куртках с наганами. Кого и где они защищали, я сейчас не помню. Герасимов успевал преподавать. Там же был ВГИК. В гостинице обычно все друг к другу заходят. Вот и я была в номере, где жили Каплер, Зощенко, Барнетт и Рима Кармен. Зощенко нам гадал. У него был свой метод. Он выспрашивал у той, которой гадал, ее тайны. Он был такой серьезный, грустный. Таким и остался в памяти. Вспоминаю Барнетта, красивого, всегда нетрезвого. В него были влюблены все женщины. У Римы Кармена в это время были личные неурядицы. Сын Сталина Вася отбил у него жену. Рима очень переживал и написал письмо Сталину. Тот, разозлившись, дал приказ жену Кармену вернуть, а Васю отправить на фронт. А у Каплера в этот момент был роман со Светланой, дочерью Сталина. Все об этом знали. «Люся», — говорили собравшиеся в номере, «но куда ты лезешь? Неужели ты ее любишь? Или тебе нравится, что она дочка вождя? Подумай, чем ты рискуешь, что с тобой будет?» А он отвечал честно, я помню его лицо. «Да, я ее люблю. Я не могу ее бросить. Я пойду на все». И он все-таки поплатился. Столько лет сидел в лагерях. Между тем жить становилось все труднее. Все время хотелось есть. Мы стояли в длинной очереди в ресторане или в столовой за какими-то черными галушками. Мы их получали по карточкам. Что-то варили в номере или во дворе гостиницы. Часть людей поместили в фойе кинотеатра, где им расставили деревянные топчаны. Семьи были отделены друг от друга простынями, одеялами. При этом один туалет, одна раковина. Где-то надо готовить. И вот в этом муравейнике было очень много бытовых курьезных вещей. Какие-то семейные скандалы или, наоборот, какие-то романы. Было много трагикомического. Все равно жизнь продолжалась. В роскошном новом театре оперы и балета Уланова танцевала «Лебединое озеро». Начала работать и кинофабрика. Строили декорации и снимали картины, причем синхронно. И никаких последующих озвучений, как теперь. Это моя больная тема. Я категорически против техники озвучения, которую нам навязали итальянцы. Мы потеряли живое слово, настоящее. Алма-Атинская кинофабрика была крошечной студией с одним большим павильоном и несколькими маленькими. Работали в три смены. Уже была зима, но в павильонах не топили. Мы с Крючковым снимались ночью в парне из нашего города. У нас изо рта шел пар. И мы мечтали о стакане горячего чая. Даже не чая, а просто кипятка. Коля Крючков утром после съемок выпивал стакан спирта, немножко играл на гармошке, за что его нещадно ругала Марина Пастухова, тогдашняя его жена. Она не любила гармошку. Ложился спать, просыпался, выпивал стакан воды и делался пьяным. Опять они ссорились. Потом в ночь мы снова шли на смену, и была съемка. А знаменитую сцену в саду, где он прыгает сверху из окна, снимали во дворе студии уже весной, когда цвели сады. Картину закончили в 1942 году. Принимал ее Большаков, министр. Он специально приехал в Алма-Ату. Большакову картина очень понравилась. Он ее принял официально. Помню, мы шли с ним по улице, и он мне говорил какие-то хвалебные слова. А потом сказал: «Что-то у вас изменился голос». Я говорю: «Что, стал хуже? Может, от того, что у меня нет пайка?» Я очень голодала, очень нуждалась, продавала все, что у меня было. Мне не хватало денег на продукты, а лауреаты получали вполне приличные пайки. И тогда Большаков распорядился дать мне пол пайка.